Черная лазаретная фура объезжает Марсово поле. То здесь, то там темнеют поверженные фигуры солдат, сброшенных с лошадей, упавших во время вихревого марша или задетых на ходу колесом проносящегося орудия. В присутствии царя, в движении парадного смотра, в неумолимом ходе военного празднества, все эти эпизоды проходят незамеченными. Церемониал неуклонно продолжается, эскадроны проносятся по упавшим, отставшим и свалившимся. Триумф полководца ни на мгновение не отклоняется от предначертанных уставов. Черная фура в торопях подбирает поверженных. Это незаметный выкуп русской армии за успех весеннего парада. Рассказу моему предстоит перелом. После смерти Пушкина друзья его издали одну неоконченную историческую повесть, в которой поэт изобразил своего предка, арапа Ганнибала. Я прочел недавно этот прелестный этюд, воскрешающий старый Париж эпохи регенства, когда французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей. Судьба царского негра увлекла меня. В этой повести, написанной лет за 10-12 до смерти, Пушкин мимоходом роняет несколько мыслей о великой опасности брака. Эти строки поразили меня. Приятель арапа отговаривает его от женитьбы. «Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету. Брось эту блажную мысль, не женись. С твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплющенным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?» Говорят, у поэтов и мудрецов есть особая зоркость ко всему окружающему, неизменно придающая их наблюдениям свойство безошибочного предвидения. По ходу моего рассказа я должен перейти теперь к изложению событий, которые в личной истории самого поэта поразительно подтвердили все тревожные опасения, высказанные доброжелательными друзьями, его легендарному прадеду Ибрагиму Ганнибалу, скрывавшему под своей мрачной внешностью африканца пылкий, задумчивый и подозрительный характер. Глава четвертая. «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит!» Пушкин. Летом в жизнь Петербурга входит вода. Сугробы и льды сменяются живыми потоками, зыбью и кристальными отражениями чугунных перил и бронзовых груб в стоячей глади каналов. Дуги мостов образуют овалы, неподвижные сверху, струящиеся и зыбкие внизу. Отстраиваются гавани, идет починка набережных, мелькают грибные катера на Неве, выстраиваются на рейде фрегаты, корветы и торговые корабли. Мачты поднимаются целыми рощами над широкой зыбью Невы. Густая сеть морских канатов занавешивает горизонт. Вдоль набережных носится легкий запах деревенских прудов, в гаванях пахнет смолою и пряным духом трюмов. Петербург начинает напоминать большую голландскую гавань.